Глава 3. Балаватх. Романтический круиз. Где-то в океане. Нежные звуки друары, нарастая, деликатно наполнили полумрак каюты. Полумрак, можно сказать, искусственный, разгоняемый лишь светом камина, забранного кованой решеткой. Огонь на корабле — непозволительная роскошь, только на камбузе делают маленькое исключение. При этом меры предосторожности там драконовские. Еще бы, нет в море страшнее беды, чем пожар. Однако, этим едва ли не главным правилом запросто можно пренебречь, когда на корабле путешествует демон-маг. Уж чего-чего, а огня такие демоны не боятся. Он у них ручной. Более того, демонам без огня неуютно. Поэтому ничего удивительного, что в каюте Балаватха и его жены Лилейлы был камин. Дорога долгая. Как в таких условиях путешествовать, ежедневно не любуясь пламенем? Вот и сейчас его живые отблески пляшут в хрустале двух бокалов и в глазах женщины. В самых прекрасных глазах самой прекрасной женщины. Ни один магический светляк не даст такую игру света и тени на ее обнаженной коже, как настоящий огонь. Ради одного этого стоит вести с собой груз специальных брикетов для топлива. Балаватх с превеликим трудом, со вздохом оторвался от губ своей жены, сел на край постели. «Потом», — требовательно шепнула Лилейла, — «продолжай». Здравая просьба, полностью совпадающая с желанием самого демона. Ник вызывает на связь. Или Лулио. Это может быть важно. Извини. Демон рывком поднялся, в три шага добрался до стола, на котором трезвонил амулет, по пути заворачиваясь в халат, принял вызов. Над амулетом связи появилось полупрозрачное изображение головы Баламутра, демона, оставшегося на базе, построенной экспедицией в новых землях. Балаватх досадливо скривился, виновато покосился на супругу, пославшую в ответ рассерженный взгляд. Снова сосредоточился на иллюзорном изображении своего подчиненного. «Почему через болталку, а не по нашей связи?» — сурово рявкнул глава лиги. Главной причиной его недовольства была совсем не секретность переговоров, хотя никто не даст гарантии, что Ник, создавший этот амулет, не мог подслушать любой разговор, ведущийся с помощью устройства. Больше всего Балаватха злило в настоящий момент, что его побеспокоили собственные сотрудники. Приди сигнал через свою связь, сразу было бы понятно, от кого он. А так просто красивая мелодия и все. И это второй вариант, созданный по настоятельной просьбе главы лиги и с учетом некоторых пожеланий на смену тому, который очень громко и неприятно трезвонил. И это не считая других недостатков. Однако даже сейчас, пока не ответишь, не узнаешь, кто тебя вызывает. Раньше это не мешало, ведь до недавних пор в списке контактов было всего два абонента. Но теперь Баламутр, который для эксперимента согласился испытать на себе плетение болталки, тоже мог звонить на амулет босса. «Мы пытались, но наша связь нестабильна рядом с астральным барьером», стал оправдываться отпрянувший от грозного рыка Баламутр. «Что случилось?» — перевел Балаватх разговор в рабочее русло. Несмотря на то, что он сбавил тон, злость все еще клокотала внутри. И подчиненный как-то это понял, потому что его иллюзия стала слегка заикаться. «Ник отбыл из Шаратона. Вы просили об этом сообщить. Он отправился по воздуху на восток, но проследить удалось совсем недалеко. Он почуял нашего элементаля и разорвал контакт. Начали собирать информацию через астрал, но результатов еще нет». «Ясно. Все?» «Мелочь. Старик-големщик с учеником и с целым стадом странных животных двигается в сторону западного побережья. Арабосцы и кордосцы издали отслеживают его. И делают это в полглаза». Балаватх пожевал губами. «Странные новости. По идее, этот человек нужен и чародеям, и искусникам. В гораздо большей степени, чтобы просто издали наблюдать. Даже нам он достаточно интересен, чтобы установить контакт. Впрочем, сохранить хорошие отношения с обеими империями нам сейчас важнее. Перебегать им дорогу ради старика мы не будем, тем более не разобравшись в ситуации. Он ведь движется примерно в сторону наших друзей-даймонов. Возможно, даже к ним. Не теряйте его из виду. Когда искусник покинет Аробос, посмотрим. Может, к тому времени что-то прояснится. Барамутер молча склонил голову, принимая приказ, отсалютовал и отключился. Глава лиги опять виновато покосился на жену, развел руками. Лилейла притворно фыркнула, но улыбнулась. Однако, когда демон потянулся к ней, поглубже спряталась под одеяло, откуда спросила. «Ник сказал тебе, где искать учителя Угры, так? Какой из этого напрашивается вывод?» «Понятно, какой», — вздохнул Балаватх. «Это означает, что Ник там был. А гора Бога — не то место, куда ходят на прогулку в воскресный день. Опасный край, овеянный легендами, которые вдобавок стерегут ушастые». «И насколько удалось выяснить, Ник 30 лет назад вышел прямиком оттуда, обретя обещанное в сказках божественное могущество — драконью магию. Оттуда же он принес тебе записки учителя». «Верно», — кивнул демон. «К чему ты клонишь?» «Как с этим вяжется то, что Ник попросил передать тебе перед турниром? Я имею в виду вульгарный жест, который изображало тело Угры. И главное, зачем он это сделал?» «Уже думал на эту тему. У тебя есть идеи?» «Есть», — мурлыкнула арчанка, отбросив край одеяла и соблазнительно потянувшись. Балаватх поневоле залюбовался игрой от светов пламени на ее коже. «Дорогая, я весь внимание», — тряхнул он головой. «Ник пришел к Руархиду с драконьей магией, но практически не имея никакого магического образования. У него получалось выдавать наобум удивительные вещи, но зачастую он действовал как зеленый ученик. А потом он исчез на долгие десятилетия». «Возможно, он снова ходил к горе», — согласился демон. «И что нам это дает?» «Он там учился. В первый раз только прикоснулся к легендарной силе, хватанул, сколько смог унести, и кинулся на утек с эльфами на хвосте. А потом он пошел туда, хорошенько подготовившись, и не вышел, пока не освоил все от и до. И напоследок оставил неприличный жест другим соискателям. И это может означать, что либо там теперь пусто, как в перевернутом горшке, либо он просто бахвалится перед теми, кто пойдет по его стопам, поскольку у него получилось то, что не удавалось другим». «Ник не производит впечатления хвостуна, так что второе вряд ли». «Верно. И это значит, что ушастые зря стерегут свою гору. Можно собираться и расходиться по домам. Но и первое какое-то ребячество, так что, скорее всего, это персональное послание мне. Надо сказать, не очень красивое. Хотя не исключено, что ни я, ни Ник тут вообще ни при чем, и это какие-то неизвестные мне счеты между умником и угрой. Возможно, они были знакомы, причем не как друзья. И учитель Ника, преуспев там, где мой учитель погиб, поставил таким образом точку в их давнем споре». Демон хмыкнул. «Твоя теория достаточно складная, чтобы оказаться правдой, но пользы от нее никакой». «Не понимаю, при чем тут умник, если в эльфийских лесах был Ник? Ты же сам, несколько лет покопавшись в той информации, что вытащил из астрала, отказался от идеи, что Ник — часть некой могущественной силы вроде известных нам сапунов». «Не совсем так. Я понял лишь, что Ник — чужак, но при этом упомянутый умник — личность невыдуманная и очень могущественная. Субноут же не один маг, как я считал вначале, а скорее организация, выполняющая аналитические функции и возглавляемая умником. С учетом твоей идеи, вполне могло быть так, что умник понял, чтобы принять силу, сокрытую в горе Бога, нужно обладать склонностью к драконьей магии. Поэтому он не полез туда сам, как Угра, а нашел подходящую кандидатуру, Ника, и отправил его. Естественно, при таком раскладе Ник не может быть сам по себе. Звучит достаточно убедительно, так вполне могло быть, но пользы от этого, как я уже упомянул, никакой». Балаватх демонстративно развел руками, показывая, что не видит причин для дальнейшего обсуждения этой темы. «Это еще не все», — улыбнулась Лилейла. «Тебя не удивляют странные совпадения? В течение тысячелетий в нашем мире не было богов, только их гора. И когда кому-то, наконец, удалось прикоснуться к ее тайнам, у нас вдруг заводятся эти астральные паразиты. Ты не первая, кто проводит связь между давешним переполохом в эльфийской роще и постройкой новых храмов. Как раз ушастые это и придумали. Ты, стала быть, сторонница версии, что боги все это время были заключены в горе, а Ник их пробудил?» Балаватх приподнял бровь. так по времени на несколько лет не сходится. К тому же, согласно легенде, во время последнего нашествия богов их всех уничтожили. Может быть, легенда не совсем точна. Может, это боги предыдущего, а не последнего прихода. Может, Ник никого не освобождал, а лишь открыл в наш мир дорогу для новых. Может также оказаться, что он вообще не причастен. Только согласись, слишком подозрительно, когда такие события без всякой связи происходят практически одновременно в глобальном масштабе. Если, как ты говоришь, Ник открыл для богов дверь в наш мир или пробудил их от вечного сна, зачем им гоняться за обычным, по сути, человеком, устраивая настоящую охоту? Как ты это объяснишь? Никак. Лилейла рассмеялась. Может, они расстроились, что Ник залез в их гору. Но их действия — это еще одно доказательство связи между событиями. Даже если так, Ник нам не враг в борьбе против богов. Это как раз понятно. Лучше подумай, как сыграть на этом. Ты же мастер хитрых ходов. Боюсь, с этим ничего не выйдет. Я думаю, он не врал, когда говорил, что не будет участвовать в местных раскладах сил. Похоже, умнику, который стоит за ним, государство и политика давно не интересны. Это, кстати, подтверждается еще и тем, что не было никаких последствий, когда я так опрометчиво подглядел за их деятельностью через астрал. Помнишь, прятались от всего и вся, а потом оказалось, что нас никто не ищет. Вообще жаль, что сущности, подобные ему, так неохотно делятся информацией. Поболтать с ним было бы очень познавательно. И даже сам Ник, которого, как показывает практика, привлекают к полевым работам, опять может исчезнуть на многие годы, пока эта таинственная сила, чьей частью он является, опять не решит вмешаться. Демон усмехнулся. А вот ты у меня умница, складную сказку сочинила. С этими словами демон быстро нагнулся и чмокнул жену в губы. В ответ ее руки змеями обвелись вокруг его плеч, и Лилейла притянула мужа к себе.